Чувствуя себя совсем разбитой, она устало направилась к автобусной остановке. Она стояла под фонарем и, поглядывая на часы, ждала. Может, шоферы автобусов тоже сейчас празднуют победу? Чуть подальше в тени дерева укрылась чья-то машина. Внезапно она тронулась с места и подъехала к остановке. Гретхен узнал Бьюик Бойлона. У нее мелькнула тревожная мысль, а не вернуться ли в госпиталь. «Могу я вас подвезти, мадам?» Бойлон открыл дверцу. «Нет, спасибо. Они не виделись почти целый месяц с того вечера, когда ездили в Нью-Йорк. За это время она получила от него два письма с просьбой о встрече, но ни на одно не ответила. Она ринулась прочь от машины. Бойлон вылез и догнал ее. «Поехали ко мне», — глухо сказал он, беря ее за руку. «Сейчас же». «Пусти!» — она резко выдернула руку. «Хорошо. Тогда я скажу то, что собирался. Я хочу на тебе жениться». Гретхен громко расхохоталась. Она сама не знала, почему. Может быть, от неожиданности. «Я серьезно говорю. Я хочу на тебя жениться», — повторил Бойлон. «Знаешь, поезжай-ка ты лучше на свою Ямайку, а я буду тебе писать. Адрес можешь оставить у моего секретаря. Извини, это мой автобус». Едва дверь автобуса открылась, она вскочила в него. Ее била дрожь. Если б не подошел автобус, она сказала бы Бойлону «да», она вышла бы за него замуж. Клод сидел сзади, держась за Тома здоровой рукой, а Том вел мотоцикл по узкой проселочной дороге. Конечно, Том не мог определить, насколько серьезно обгорел Клод, но понимал, что надо немедленно предпринять какие-то меры. Конечно, в больницу его вести нельзя. Сразу начнут расспрашивать, как это произошло, и не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы установить связь между его обожженной рукой и крестом, горящим в усадьбе Бойлона. Да, конечно, Клод не возьмет всю вину на себя. Он не из тех героев, что умирают под пытками, но не выдают тайны. «Послушай», — сказал Том, притормозив, — «у вашей семьи есть домашний врач?» «Да», — ответил Клод, — «мой дядя. Где он живет?» Клод еле слышно пробормотал адрес. Он был так испуган, что с трудом говорил. Стараясь держаться подальше от основных дорог, Том подъехал к большому дому на окраине города. На воротах была табличка «Доктор Роберт Тинкер». Том остановил мотоцикл и помог Клоду слезть. «Вот что. Ты пойдешь туда один. Понял? Можешь говорить своему дяде что угодно, но обо мне ни слова, ясно? И лучше, если утром твой отец отправит тебя подальше от Порт-Филиппа, потому что завтра в городе такое будет твориться. Стоит кому-нибудь увидеть тебя с забинтованной рукой, через 10 секунд от тебя мокрое место останется». Вместо ответа Клод застонал и привалился к плечу Тома. Том оттолкнул его. «Стой на ногах! Будь мужчиной», — сказал он. «А сейчас иди. И постарайся, чтобы никто, кроме дяди, тебя не видел. Если я узнаю, что ты продал меня, убью». «Том», — захныкал Клод, — «ты меня слышал? Я убью тебя, ты прекрасно знаешь, что я не шучу». Он подтолкнул Клода к дому. Клод, спотыкаясь, вошел во двор и поднялся на крыльцо. Том, не дожидаясь, когда он войдет, сел на мотоцикл и уехал. Над городом все еще полыхал крест. Том спустился к реке и снял свитер, от которого тошнотворно пахло паленой шерстью. Он нашел камень, завернул его в свитер и швырнул узел в воду. Было жаль расставаться со свитером. Он приносил Тому удачу. Однако бывают такие случаи, когда лучше отделаться от любимых вещей, как сейчас. Глава 6. «Немецкая еда», — подумала Мэри Джордах, глядя, как Аксель выносит из кухни блюдо жареным гусем, красной капустой и клёцками. Иммигрант. Она не помнила, когда еще видела мужа в таком хорошем настроении. Падение Третьего Рейха сделало его веселым и щедрым. Он жадно проглядывал газеты и фыркал от смеха над фотографиями немецких генералов, подписывавших в Реймсе документы о капитуляции. Сегодня было воскресенье и день рождения Рудольфа. Ему исполнилось 17 лет. Джордах объявил, что они будут праздновать это событие. Ничьи дни рождения в семье никогда не отмечались. Он подарил Рудольфу прекрасный спиннинг. Бог знает, сколько эта штука стоит. И Гретхен разрешил впредь оставлять себе половину жалования, а не четверть, как раньше. Даже Томасу дал денег на новый свитер взамен старого, который, по его словам, Томас потерял. Если бы Германия терпела поражение каждую неделю, жизнь в доме Акселя Джордаха могла бы быть вполне сносной. И вот они собрались за столом. Рудольф, смущенный, виновник торжества, сидел очень прямо. На нем была белая рубашка с галстуком. Гретхен в белой английской кружевной блузке с длинными рукавами выглядела воплощением целомудрия. Блудница. Томас со своей обычной плутовской ухмылкой по случаю такого события был тщательно умыт и причесан. Со дня победы он поразительно изменился. Приходил домой сразу же после школы, все вечера сидел в своей комнате за уроками и даже, чего раньше никогда не бывало, помогал в булочной. У матери впервые появилась робкая надежда, что, возможно, замолкшие в Европе орудия каким-то чудом превратят Джордаков в нормальную семью. Аксель с удовлетворением поставил на стол блюдо с гусем. Он готовил обед все утро, не разрешая жене появляться на кухне, но обходился без обычных в таких случаях оскорбительных замечаний о ее кулинарных способностях. Гуся он разделал довольно грубо, но со знанием дела, и положил всем по здоровенному куску. Первую тарелку он поставил перед женой, чем весьма ее удивил. Вытащив две бутылки калифорнийского рислинга, он торжественно наполнил бокалы. «За моего сына Рудольфа! За его день рождения!» — хрипло провозгласил он. «Пусть он оправдает наши надежды, поднимется на вершину и не забудет нас!» Все выпили серьезными лицами, хотя мать заметила, как Томас поморщился. Возможно, просто вино показалось ему слишком кислым. Джордах не стал уточнять, на какую вершину должен подняться его сын. В этом не было необходимости. Вершина — это место для избранных. Когда человек достигает вершины, он сразу это понимает. Его славят те, чьи кадиллаки подкатили туда раньше. Рудольф ел мало. На его вкус гусь был жирноват, а он знал, что от жирной пищи у него появляются прыщи. Капусту он тоже ел умеренно. Сегодня, сразу после обеда, ему предстояло свидание с той девушкой, которая в день победы поцеловала его перед домом мисс Лено, и ему не хотелось, чтобы от него пахло капустой. И вино он лишь пригубил. Он давно решил, что никогда в жизни не позволит себе напиться. Он был намерен всегда держать себя в руках, и тело, и разум. А еще он решил, что никогда не женится. Пример его родителей был веским доводом в пользу такого решения.